Пресс-конференция, проходившая в Большом доме, транслировалась по служебной связи в Гайфилдский участок, где находился штаб расследования. В рабочем зале царило оживление. Кто-то протирал носовым платком захватанный потными пальцами экран телемонитора, кто-то пытался опустить жалюзи, чтобы преградить путь лучам неожиданно выглянувшего из-за облаков солнца. Все стулья были заняты, детективы сидели подвое, потрое за каждым столом. Некоторые торопливо доедали обед, состоявший из бутербродов, бананов и кофе, чая или сока. Разговаривали в полголоса. В основном ругали оператора, работавшего с полицейской камерой в Большом доме. «Ей-богу! Мой 8-летний пацан это управился бы лучше! Должно быть, парень просто насмотрелся современного кино». Действительно, камера в Большом доме постоянно куда-то плыла и ныряла, показывая то ли с ног, то спинки стульев. «Представление еще не началось», — успокоил всех чей-то голос. И правда, камеры, принадлежащие городским телевизионным студиям и службам новостей, еще только устанавливались, а приглашенные гости, журналисты и обозреватели рассаживались по рядам. Многие говорили что-то в мобильные телефоны, но что разобрать было, разумеется, невозможно. Ребус встал почти у самой двери. До экрана было немного далековато, но он не подумал подойти ближе. Рядом прислонился к стене Билл Прайд. Он был совершенно измучен, но изо всех сил старался этого не показывать. Свою планшетку Прайд крепко прижимал к груди, как ребенок прижимает любимого медвежонка. Время от времени он откидывал голову и поглядывал на прикрепленные к ней листки, словно на них каким-то волшебным образом могли появиться новые инструкции и указания. Жалюзи, наконец, опустили. Пробивающихся сквозь щели тонких лучах солнца висела густая пыль, обычно невидимая. Внезапно Ребусу вспомнилось, как он в детстве ходил в кино и как, сидя в полутемном зале, с замиранием сердца ждал, когда заработает проектор и начнется захватывающее действо. Суета на экране телемонитора почти прекратилась. Ребусу приходилось бывать в конференц-зале, унылом казенном помещении, которое использовалось для проведения учебных семинаров и расширенных служебных совещаний. У дальней стены, которую несколько оживляла кустарная драпировка с изображением герба полиции Лытьяна и пограничного края, стоял длинный стол. Полицейская телекамера повернулась в сторону открывшейся двери, и в зал один с другим вошли несколько человек. При их появлении шум и разговор окончательно стихли, Ребус даже различал тоненькое жужжание моторов видеокамер. Засверкали блицы. Первой шла Эллен Уайли, за ней Джилл Темплер, Дэвид Костелло и Джон Бальфур. «Виновен!» — выкрикнул кто-то, сидевший недалеко от Ребуса, когда полицейская камера взяла крупным планом лицо Костелло. Четверка на экране села за стол, заставленный разнокалиберными микрофонами, но полицейская камера продолжала показывать Дэвида Костелло, хотя чуть-чуть в другом ракурсе, позволявшем видеть его грудь и руки. Однако раздавшийся в динамиках голос принадлежал Эллен Уайли. — Добрый день, леди и джентльмены, — проговорила она, нервно кашлянув. В первую очередь я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы откликнулись на наше приглашение и нашли возможность приехать сюда сегодня, в этот зал. Прежде чем мы начнем, я хотел бы сказать вам несколько слов относительно порядка и правил проведения пресс-конференции. Шивон Кларк пристроилась слева от Ребуса, за одним столом с Грантом Худом. Худ сидел, опустив голову. Возможно, он сосредоточился на звуке голоса Уайли. И... Ребус вспомнил, что несколько месяцев назад она и Худ вместе работали над делом Гривза. Шивон смотрела на экран, но ее взгляд то и дело принимался блуждать, а ногтями она пыталась соскрести этикетку с бутылки минеральной воды. — Да, — подумал Ребус, — она мечтала об этом назначении. Но ее обошли, и теперь ей очень обидно и горько. Ему захотелось подбодрить Шивон улыбкой, пожатием плеч или понимающим кивком, но взгляд Шивон снова устремился на экран. Эллен Уайли закончила свое вступительное слово. Настал черед Джилл Темплер, которая вкратце познакомила собравшихся с делом Филиппы Бальфур, особо остановившись на деталях, еще неизвестных прессе. Для Джилл это была далеко не первая пресс-конференция. Ее голос звучал уверенно и спокойно. Тут Ребус снова услышал нервные покашливания Эллен Уайли, и Джилл как будто запнулась. Тем временем полицейская камера, совершенно игнорируя женщин-коллег, продолжала показывать Дэвида Костелло и изредка отца Филиппа. Они сидели рядом, и камера двигалась исключительно от одного к другому. На несколько секунд на экране монитора возникал Джон Бальфур, затем снова появлялось лицо Костелло. Автофокус работал исправно, лишь покуда оператору не приходило в голову взять более крупный или, наоборот, мелкий план. В этих случаях проходило несколько секунд, прежде чем изображение снова обретало резкость. «Виновен!» — повторил тот же голос. «Хочешь поспорить?» — крикнул еще кто-то. «Давайте немного помолчим, а?» — рявкнул Билл Прайд. Сразу наступила тишина, и Ребус беззвучно зааплодировал Прайду. Тот снова уткнулся в свои бумажки, а потом перевел взгляд на экран, потому что заговорил Дэвид Костелло. Костелло был небрит, причем Ребусу показалось, что на нем те же джинсы и черная майка, в которых молодой человек встретил его прошлым вечером. Прежде чем заговорить, он положил на стол перед собой лист бумаги с текстом, но за все время ни разу не взглянул в него. Его глаза перескакивали с одной камеры на другую. Он не знал, куда следует смотреть, а голос звучал прерывисто и тихо. «Мы до сих пор не знаем, что случилось с Флип, и мы очень хотим это узнать. Мы, ее друзья, ее родные...» Он бросил быстрый взгляд в сторону Джона Бальфура. «Все, кто любит Филиппу, хотят узнать, где она и что с ней. Флип, если сейчас смотришь эту передачу, пожалуйста, свяжись с кем-нибудь из нас. Просто сообщи нам, что с тобой ничего не случилось. Мы очень беспокоимся за тебя». В его глазах заблестели слезы. На мгновение Костелло замолчал и опустил голову, потом снова выпрямился и взял в руки свою шпаргалку, но в ней, очевидно, не было ничего такого, чего он не сказал. Тогда молодой человек повернулся к остальным, словно спрашивая у них совета. Джон Бальфур сжал рукой плечо Дэвида. Потом заговорил сам. Голос его как-то странно резонировал, словно один из микрофонов внезапно испортился. «Если кто-то похитил мою дочь, я обращаюсь к этому человеку. Пусть свяжутся со мной как можно скорее. Филиппа знает номер моего личного мобильного телефона. Мне можно звонить в любое время, дня и ночи. Я хочу поговорить с вами, кем бы вы ни были, и чтобы не толкнуло вас на этот шаг. Если кто-то знает местонахождение моей дочери, пусть позвонит по телефону, который появится на экране в конце трансляции. Мне необходимо знать, что моя дочь жива и здорова. Дорогие телезрители, прошу вас, постарайтесь запомнить это лицо». Он взял в руки фотографию, и в зале снова засверкали вспышки. «Мою дочь зовут Филиппа Бальфур. Ей всего 20. Если вы ее где-то видели, или даже если просто вам... кажется, что вы могли ее видеть. Пожалуйста, позвоните. Спасибо». Репортеры готовы были начать задавать вопросы, но Дэвид Костелло уже встал с своего места и направился к выходу. В динамиках снова прорезался голос Эллен Уайли. «Сейчас это было бы неуместно. Я хотела поблагодарить всех за поддержку». Но вопросы все-таки посыпались. Полицейская камера остановилась на Джоне Бальфуре. Он выглядел достаточно спокойно и собранно. Его руки неподвижно лежали на столе, а глаза не моргали даже тогда, когда на стене возникала его тень от вспышек репортерских блицев. «Нет, я действительно не могу». «Мистер Костелло!» — чуть не хором ревели журналисты. «Позвольте задать вам еще хотя бы один вопрос». «Детектив Уайли!» — прорезался еще чей-то голос. «Что вы можете сказать о возможных причинах похищения?» «Причины нам пока неизвестны», — растерянно откликнулась Эллен. Но вы признаете, что это именно похищение. Нет, я вовсе не это хотел сказать. Камера показала Джона Бальфура, который пытался ответить еще на чей-то вопрос. Ряды репортеров смешались. Казалось, еще немного, и в зале начнется настоящая потасовка. — А что вы хотели сказать, детектив Уайли? — Я ничего не говорил, а... Ее слова заглушил властный голос Джилл Темплер. Репортеры знали ее по прошлым пресс-конференциям. Она хорошо знала репортеров. — Стив! — прогремела она. — Ты прекрасно знаешь, что мы не имеем права строить предположения. Если ты готов написать заведомую неправду только для того, чтобы продать несколько лишних экземпляров газеты, ну что ж, вольному воле. Однако я считаю, что это было бы проявлением крайнего неуважения к родным и друзьям Филиппа Бальфура. На все последующие вопросы отвечала исключительно Джилл, которой удалось довольно быстро восстановить спокойствие и порядок. Эллен Уайли на экране больше не появлялась, но Ребус хорошо представлял себе, как она сейчас выглядит. Фигурально выражаясь, она съежилась, усохла, отступила в тень Джилл. Шива напротив оживилась и заерзала на стуле. Потом слово взял Джон Бальфур, пожелавший ответить на 2-3 вопроса. Он сделал это спокойно и четко, после чего пресс-конференция закончилась. — Крутой сукин сын! С этими словами Прайд поднялся и ушел, чтобы отдать сотрудникам какие-то распоряжения. Пора было возвращаться к нормальной работе. — Вы не в курсе, сэр, в каком из участков на бойфренда ставит больше всего? — спросил Грант Худ, подходя к Ребусу. — Торфихи, — не ответил тот. — Тогда я бегу туда. Худ испытующе посмотрел на Ребуса, но не дождался никаких комментариев и добавил. — Что ж вы молчите, сэр, у парня ведь это на лице написано. Ребус мысленно вернулся к своему разговору с Костелло. Он хорошо помнил, как после истории о выколотых глазах молодой человек неожиданно наклонился к нему. — Смотрите, как следует, инспектор! Худ, качая головой, отвернулся. Жалюзи снова подняли, но проглянувшее было солнце скрыло за серыми тучами, затянувшими небо. Ребус знал, что над видеозаписью пресс-конференции будут работать полицейские и психологи. Они станут просматривать ее снова и снова, ища в поведении Костелло хотя бы малейший намек на неискренность. Но Ребус очень сомневался, что им повезет. К Ребусу подошла Шивон. «Любопытная пресс-конференция, не так ли?» «Эллен выступил не совсем удачно», — ответил Ребус. «Я считаю, что ее просто бросили на съедение львам. Такое громкое и серьезное дело. Для первого раза можно было подобрать что-нибудь попроще». — Значит, тебе не понравилось? — лукаво осведомился Ребус. — Никогда не любила отбивные с кровью. Шивон повернула, чтобы уйти, но вдруг остановилась. — А ты что скажешь? — Скажу, что ты была права. Пресс-конференция действительно любопытная, исключительно любопытная. Шивон улыбнулась. — Ага, значит, ты тоже заметил? — Ребус кивнул. Костелло все время говорил «мы», тогда как отец Филиппа употреблял исключительно местоимение «я». — Как будто у Филиппа совсем нет матери, — подхватила Шивон. Ребус снова покачал головой. — Это может ровным счетом ничего не значить, кроме, разумеется, того, что мистер Бальфур отличается чрезмерно завышенной самооценкой. Он немного помолчал. Но для банкира в этом нет ничего необычного. Как твои компьютерные дела? Шивон улыбнулась. Компьютерные дела — эти слова выражали практически все, что Ребус знал о жестких дисках, материнских платах и всем прочем. Мне удалось узнать пароль. И что это нам дает? Теперь могу проверить последнюю почту, Флип. Как только доберусь до стола, конечно. А как насчет ранних сообщений? Их я уже просмотрела. Разумеется, за исключением тех, что были удалены, их не восстановишь. Шивон неожиданно задумалась. По крайней мере, мне так кажется. А разве сообщения не сохраняются на каких-то перфокартах? Она рассмеялась. Ты мыслишь категориями шпионских фильмов 60-х годов, когда компьютеры занимали несколько комнат? Виноват, исправлюсь. Ничего страшного. Для человека, который считает, что сервер — это официант, ты неплохо справляешься. За разговором они вышли из рабочего зала в коридор. Ребус сказал, — Я еду в Сент-Леонард, тебя подбросить? Шивен покачала головой. — Я на машине. — Ну что ж, увидимся там. — Похоже, нас собираются на днях подключить к Холмсу. Что такое Холмс, Ребус знал. Так называлась Центральная компьютерная сеть Министерства внутренних дел, позволявшая значительно ускорить процесс сбора и сопоставления данных. Ее задействование означало, что поиски Филиппы Бальфур становились для полиции Эдинбурга одним из приоритетных направлений. Вот будет смешно, если выяснится, что Филиппа, никому ничего не сказав, просто поехала в Лондон прошвырнуться по магазинам, — вслух подумал Ребус. — Для нас это было большим облегчением, — сказал Шивен. — Но я лично считаю, что дело обстоит гораздо серьезнее. А ты? — Пожалуй, что так, — негромко сказал Ребус и отправился в буфет, чтобы купить себе в дорогу что-нибудь перекусить.